Влажность воздуха нормальная. В таких условиях больной ребенок может сидеть в кровати, опираясь на подушки, одетый только в пижаму, без свитера. Во время сна накройте его шерстяным, не пуховым одеялом. Проветривайте комнату больного ребенка 2 раза в день. Перед проветриванием относите ребенка в другую комнату, стараясь при этом не охладить его. Прежде чем малыш вернется в свою постель, убедитесь, что в его комнате температура не ниже 18 градусов тепла. Резкое охлаждение воздуха опасно для больного малыша. По этой же причине ребенок должен пользоваться не туалетом, а горшком в своей комнате. Можно пользоваться туалетом более взрослым детям, если температура в нем и во всей квартире такая же, как и в детской комнате. Каждый день умывайте больного ребенка лицо, шею, руки, ноги. Это будет освежать его. После такого туалета он будет лучше себя чувствовать. Как можно чаще меняйте простыни. Каждый день, когда вы проветриваете комнату, перестилайте постель малыша. В кроватку дайте ребенку игрушки, картинки, детские книги. Уделяйте малышу как можно больше времени. Рассказывайте ему сказки. Конец 149 страницы. В комнате, где находится больной ребенок, должно быть всегда убрано. Малыш должен быть чистым и причесанным, а его белье свежим. Надо, чтобы вокруг малыша царил порядок. Добавьте к обычной обстановке какую-нибудь деталь, которая придала бы комнате более веселый вид. Цветы, картинка, какой-то красивый предмет. Если выздоравливающему ребенку скучно оставаться одному, тем более что из соседней комнаты к нему доносятся веселые голоса, то разрешите ему, если состояние его здоровья позволяет, посидеть немного вместе со всей семьей. В этом случае слезы и переживания изолированного малыша могут принести ему только вред, а общение с близкими – пользу, разумеется, если болезнь не инфекционная. Больной ребенок нуждается в поддержке. Не показывайте ему своего беспокойства. Не обменивайтесь с мужем в присутствии ребенка пессимистическими мыслями. Даже совсем маленького, тем более больного ребенка надо окружать вниманием и покоем. Самые маленькие, даже грудные дети способны чувствовать настроение окружающих людей. Больной ребенок потеет. Температура понизилась, ребенок стал потеть. Его надо переодеть. Именно в это время следует принять все меры предосторожности, чтобы больной малыш не переохладился. Влажную пижаму или белье надо менять быстро. Прежде всего, проверьте, чтобы все двери и окна были плотно закрыты. Затем положите на батарею чистую пижаму или оберните ее вокруг теплой грелки. Приготовьте совершенно сухое махровое полотенце и коробочку с тальком. Снимите с ребенка пижаму и быстро его протрите. Слегка посыпьте тело тальком и наденьте на него чистое и теплое белье, а потом немедленно в постель. Больной ребенок не хочет лежать в кровати. Если температура не очень высокая и врач не прописал малышу строгий постельный режим, то не советуем держать ребенка в кровати, заставляя его плакать. Оденьте его потеплее, например, на ножки шерстяные носки, потому что под дверями могут быть сквозняки. Разрешите малышу спокойно поиграть. Можно на полу, если в квартире тепло. Следует, конечно, исключить игры с другими детьми, так как излишнее возбуждение в таком состоянии утомит ребенка больше обычного. Режим больного ребенка. Чем кормить больного ребенка? Он ничего не хочет есть. Не настаивайте. Прежде всего, больной ребенок с повышенной температурой нуждается в жидкости. Конец 150 страницы. Грудным детям можно давать, если врач разрешает, бутылочку с разбавленным молоком. Детям постарше можно предложить бульон, овощи, компот из яблок, чернослива без сахара, банан, размятый за 5 минут до еды и на несколько секунд положенный в духовку. В подогретом виде банан понравится ребенку. Малыш может есть хрустящие булочки, печенье. Когда он начнет выздоравливать, постепенно можно возвращаться к нормальному режиму. Но еще раз советуем. Никогда не заставляйте больного малыша есть, если он отказывается. Повышенная температура обезвоживает организм, а у маленького ребенка запасы жидкости небольшие. Поэтому давайте ему больше пить даже ночью.